Глава 565. Встреча со старым другом. Манхао долго не сводил глаз с трупа Сюйлуна, ученика внутренней секты, а потом без колебаний развернулся и покинул кратер тем же путем, что и пришел. Он никак не мог выбросить из головы увиденного тогда человека. Древний мир бессмертного демона был опасным местом, не зря же говорили, что богатство и почёты добиваются в риске. Единственный способ сохранить преимущество над остальными во втором мире – сделать этот трудный выбор. Если он будет беспокоиться за собственную жизнь и бояться рисковать, то зачем вообще прибыл сюда? Ни один смертный не мог просто отвернуться от горы сокровищ, не говоря уже о практиках. Уж лучше Манхао пойдет на риск, чем останется в безопасности, особенно если речь идет о шансе сразиться за богатство. Кто в здравом уме согласится быть посредственностью? Члены клана Фан уже долгое время экспериментировали с личиной ученика внутренней секты Сюйлуна. Они, разумеется, добыли с его помощью немало ценного. Все временные периоды и пути, которые избирали практики с Сюйлуном, были записаны в нефритовых табличках. Изучив их, Манхао был не уверен, что сможет превзойти их. Если он выберет ученика внутренней секты, то получит даосскую магию, которая уже давным-давно известна клану Фан. Раздобыть что-то еще будет очень трудно. Отправная точка зачастую очень сильно влияла на пункт назначения. Многие поколения клана Фан явно были не дураками, и уже выжили из этого ученика все, что могли. Любые другие находки будут лишь случайностью. Вместо ученика Сюйлуна он лучше понадеется на собственную удачу. Поэтому он без тени сомнений выбрался из безопасной зоны с помощью метода Фан Юй. Через 4 часа он наконец оказался снаружи. Не оглядываясь, он направился к 4-му горному пику. Рассчитав время, он мысленно задал точку отсчета. «У меня есть еще 34 часа. В путь!» С максимально возможной скоростью он осторожно двинулся через руины. Спустя 10 часов он достиг 3-й горы. За это время он не встретил ни души, но это его не особо удивило. Прошло уже больше половины отведенного срока. Скорее всего, большинство уже нашли подходящие трупы и просто ждали. «Осталось 24 часа», — подумал он и посмотрел вдаль на 4-ю гору. Ему пришлось ускориться. За следующие 10 часов он преодолел половину пути от 3-й до 4-й горы. Внезапно тишину нарушил грохот. Звук был едва различимый, что явно говорило о значительном расстоянии до его источника. Тем не менее, Манхао сразу же его почувствовал. К звуку примешивались пульсации божественных способностей и магических техник. До Манхао донеслись едва различимые отголоски, но он тотчас узнал знакомую ауру. Он остановился и нахмурился. Изучив ауру, его брови сдвинулись еще сильнее. Он знал, кому принадлежит эта аура. «Джао Фан из Великого Племени Высоких Небес», — заключил он, задумчиво посмотрев куда-то вдаль. До закрытия Первого Мира оставалось всего 14 часов, до 4-й горы ему оставалось всего 10 часов, а это значило, что ему предстояло за 4 часа взобраться на гору. Времени было слишком мало, чтобы растрачивать его попусту. Он продолжил путь, но через 300 метров неожиданно развернулся и мрачно направился в сторону ауры Джао Фана. Он дал слово Патриарху Высокие Небеса, они заключили сделку. Другая сторона будет соблюдать их договоренность до тех пор, пока он держит слово. Не существовало силы, способной контролировать выполнение сделки, но он не станет просто так нарушать данное слово. Соблюдение собственных моральных принципов позволяло избежать затуманивания сознания. Он мчался на полной скорости время, за которое сгорает половина благовонной палочки. Вскоре он заметил в руинах впереди сражающихся практиков. Одним был Джао Фан, и, судя по всему, дела у него шли хуже некуда. Его бледное лицо буквально перекосило от гнева, на одежде виднелись прорехи и следы крови. Он сражался с мужчиной в длинном белом халате и пышными волосами. Стройный и привлекательный, на такого могли в равной степени заглядываться как мужчины, так и женщины. Вокруг него летали 3 шипа, оставляя за собой разноцветные дорожки света. От них еще исходила пронзительная аура, придающая мужчине в белом халате странный ореол изящества. В 30 метрах от этих двоих, за спиной мужчины в белом, стояла красавица в пурпурном платье. На ее губах играла немного хитрая улыбка, а глаза проницательно блестели. Любой при взгляде на нее заключил бы, что она весьма расчетливая и сообразительная особа. Она просто наблюдала за магическим поединком с улыбкой на лице, не пытаясь вмешиваться. Но при взгляде на мужчину в белом в ее глазах вспыхивал странный блеск. Это были не романтические чувства или восхищение, а нечто другое. «Это тело-носитель принадлежит Великому Племени Высоких Небес!» Закричал Джао Фан. «Хотите отнять его у меня? Да как вы смеете?» Прогремел очередной взрыв. Джао Фан закашлялся кровью и немного попятился назад. Он одарил мужчину в белом халате испепеляющим взглядом. Как он и сказал, это место обнаружило племя Высоких Небес, но практически сразу по его прибытии его атаковала эта парочка. Очевидно, они хотели заполучить себе это место. Если бы женщина не вышла из боя после их первой атаки из засады, он бы точно уже погиб. «В секте бессмертного демона никто ничем не владеет», спокойно сказал мужчина в белом халате, презрительно бросив взгляд на Джао Фана. «Хотя если ты настаиваешь, тогда я, Ван, действительно собираюсь украсть его у тебя. Почему бы тебе не убраться отсюда? Если ты еще раз посмеешь напасть на меня, я убью тебя!» Джао Фан обладал самым высоким скрытым талантом в великом племени Высоких Небес, хотя в древней секте бессмертного демона была также важна и удача. Но чем выше был скрытый талант, тем проще было обрести просветление относительно техник и наследий. До путешествия сюда Джао Фан находился на средней ступени зарождения души, но перед самым отбытием патриарх лично использовал несколько магических техник и на 3 месяца поднял его культивацию до пика поздней ступени зарождения души. Труп, за который они сражались, был непростым учеником внутренней секты. Он был одним из тех, кому почти удалось перейти в конклав. Причиной тому был родственник этого ученика из старшего поколения, который сам являлся частью конклава. Чтобы получить информацию об их взаимоотношениях, племени Высоких Небес пришлось приложить немало усилий. Глаза Джао Фана налились кровью, к сожалению, его противником был практик на поздней ступени зарождения души, тогда как он сам достиг этой ступени только благодаря вмешательству со стороны. Он мог дать отпор, но у его противника было слишком много магических предметов. Джао Фан понимал, что не сможет с ним тягаться, не говоря уже о женщине позади. Хоть она и была на начальной ступени стадии зарождения души, ему не давало покоя чувство, что она представляла куда большую опасность, чем мужчина. Когда Джао Фан уже стиснул зубы, гневно собираясь объявить, что он уходит, внезапно раздался шум. В их сторону летело огромное облако пыли, при этом вместе с ним двигалось пульсирующее давление. Судя по удивленному лицу мужчины в белом, он явно не ожидал чего-то подобного. Женщина в пурпурном платье тоже вопросительно посмотрела на облако пыли. Джао Фан с удивлением заметил впереди зеленый дым, в котором с невероятной скоростью приближалась черная луна. Заметив черную луну, Джао Фан чуть не начал прыгать от радости. Перед путешествием в древний мир бессмертного демона патриарх Высокие Небеса передал ему сообщение о том, что Манхао согласился приглядеть за ним. «Почтенный мэн, пожалуйста, спасите меня!» Как только он это прокричал, зеленый дым и черная луна добрались до места. Луна исчезла, а дым растаял в воздухе, явив Манхао в зеленом халате. Он холодно окинул взглядом 3 людей. При виде Манхао у женщины глаза на лоб полезли. Изумление на ее лице сменилось недоверием, а потом и вовсе буря эмоций и растерянностью. «Манхао?» – пролепетала она. Ей казалось, будто у нее в голове зазвенели колокола. Мужчина в белом тоже не мигая уставился на Манхао. Судя по всему, он тоже смутно помнил Манхао, но никак не мог вспомнить, где именно его видел. Но после слов женщины он внезапно осознал, кто это такой. Сердце Джао Фана бешено стучало в груди. Чего он не ожидал, так это того, что эти двое знают друг друга. Манхао равнодушно посмотрел на женщину в пурпурном халате и улыбнулся. «Давно не виделись, собрат Даос Хань Бэй. Ты, как всегда, восхитительна». Женщиной в пурпурном платье оказалась загадочная Хань Бэй из секты Черного Сита. Она тяжело задышала и недоверчиво покосилась на него. «Это и вправду ты?» – спросила она. Много лет назад Манхао произвел на нее неизгладимое впечатление. При каждой их встрече он умудрялся совершить невозможное. Сперва во время событий у квадратного треножника в Святой Земле секты Черного Сита, потом его визит в секту Черного Сита в качестве грандмастера Алхимический Тигель, и, наконец, убийство дитя Дао клана Ли и члена квазиформации клана Цзы снаружи пещеры Перерождения. Все эти события взбаламутили весь Южный Предел. Каждый раз он снова и снова умудрился удивить Хань Бэй. Даже спустя столько лет это впечатление ни капли не потускнело. Разумеется, на это повлияли предупреждения и размышления души патриарха клана Хань. «Твоя культивация!» – воскликнула она, чувствуя головокружение. Потрясение от состояния его культивации невозможно было передать словами. Манхао находился на великой завершенности стадии зарождения души. Она неплохо была осведомлена о состоянии культивации детей Дао секты кланов текущего поколения Южного Предела. Большинство находились на начальной ступени зарождения души. Некоторые смогли достичь средней ступени зарождения души, и только Ван Лихай, дитя Дао клана Ван, находился на поздней ступени. Хотя об этом ей стало известно только в древнем мире бессмертного демона. Когда об этом узнают в Южном пределе, статус Ван Лихая взлетит до небес, он возглавит свое поколение, и теперь появился Манхао, Ханьбэй не могла поверить своим глазам. Манхао перевел взгляд с женщины на мужчину в белом халате, который выглядел так же ошарашенно, как и Ханьбэй. Учитывая его фамильное сходство с Ван Тэнфэем, Манхао сразу узнал его. Это был старший брат Ван Тэнфэя, дитя Дао клана Ван, человек, который симулировал свою смерть после турнира за наследие кровавого бессмертного, Ван Лихай.